Глава 23. Генерал Харитонов. Очередной раз просмотрев запись побоища в гнутой подкове, генерал задумчиво посмотрел на сидящего напротив майора Тишкина. Действительно, ребята из 4-го отдела ОСО ВКС отработали идеально. Все 7 попыток зацепить демонов кастетами были нейтрализованы до момента контакта портативных анализаторов органики с кожей модификанта. Мало того, после окончания драки помещение бара не удалось покинуть ни одному из офицеров планетарной пехоты, задействованных в операции со стороны неизвестной силы, крайне заинтересованной в получении информации о проекте «Демон». Однако великолепно проведенная операция не дала ничего нового с точки зрения поиска информации о личности людей, играющих против ОСО ВКС. «Что с расшифровками перехваченных сигналов?» – выключив запись, хмуро спросил Харитонов. «Ничего», пожал плечами Тишкин. «Мы перехватили весь объем исходящего излучения, обработали его на Норне и скин, используемый для дешифровки кодированных сообщений. Однако ни одного подозрительного пакета информации не нашли. Значит, сканеры отработать не успели. То же самое говорят и спецы, проверявшие кастеты после захвата фигурантов. Срабатывания передаточного контура не было». «Ну да, не было и контакта с кожей, ни одного». Вспомнив подсвеченные синим траектории ударов кастетами, блокируемые либо дерущимися демонами, либо подстраховывающими их диверсами, генерал усмехнулся. «А под лейтенантов десантно-штурмового полка вы косили очень неплохо». «Ну, какой из меня оборотень?» – ответил майор. «Ни пластики, ни мелкой моторики. А изобразить диверса для меня не проблема, сам дэшку заканчивал. Да и не только я». «Ясно». «Ладно, что с клиентами?» – вздохнул Харитонов. Судя по мрачному выражению лица Тишкина, и эта возможность нащупать заветную ниточку не сработала. «Они очень хорошо подстраховались. Защитный блок срабатывал при потере сознания, введении любого фиксатора, при параличе и даже искусственном инсульте». «Ого!» – генерал удивленно посмотрел на Контрика. «На 7 клиентах вы использовали 4 варианта задержания?» «Планировали по предельному варианту. Теперь знаем точно, тот, кто им платит, в средствах не нуждается и имеет в своем арсенале разработки как минимум 4-летней давности. А за последний месяц ни одно специальное устройство, использованное клиентами в подкове, со складов не уходило». «Серьезный дядька», – мрачно усмехнулся Харитонов. «С другой стороны, количество лиц, имеющих такой уровень доступа, не так велико. Отработать их? Да», – в сердцах бросил майор. «Невелико. Каких-то 2372 человека во всей конфедерации, плюс их близкие, друзья, знакомые. Что там отрабатывать-то?» «Да», – нахмурился Харитонов. «Я думал, что их будет поменьше, а тут работы непочатый край. Ладно, что с биологическим материалом?» «Да ничего», – пожал плечами майор. «После того, как участники драки были отправлены на гауптвахту, мы облазили все помещение. Волосы у ваших парней не лезут, кожа не шелушится, были капельки слюны, но с ней вы поработали здорово. Для определения изменений в организмах объектов от нее практически никакого толку. Так что тут все нормально. Зато на приеме и после него помучиться пришлось». «А что так?» «Стерли память 43 дронам со встроенными биосканерами и до сих пор работаем по их хозяевам. Задержали пяток подозрительных лиц, слишком старавшихся пожать руку нашим парням, и пережили больше 600 истерик». «Не понял», – удивился генерал. «Каких истерик?» «Самых обыкновенных», – усмехнулся Тишкин. «Женских. Вы себе представляете, сколько всякого металлолома было навешано на тех дамочках, которых по вашему приказу мы и подпустили к демонам? А сколько на этом металлоломе разных острых выступов, способных оцарапать даже такую прочную кожу, как у ребят? А сколько надо времени, чтобы убедить каждую женщину в том, что то или иное украшение нельзя надевать на этот прием?» «С ума сойти!» – расхохотался Харитонов. «Как говорили наши предки, праздник для солдата, что свадьба для лошади». «Именно. Ребята после приема ходили выжатые, как лимон». «Увы, этих мероприятий будет еще много», – задумчиво проговорил генерал. «Да, части из них мы постараемся сделать виртуальными. Но сомневаюсь, что этому обрадуется господин МакГрегор». «Ха-ха, его явление народу в гнутой подкове меня убило. Решил попиариться на демонах?» Харитонов грустно посмотрел на майора и, вздохнув, утвердительно кивнул. Еще как. Впрочем, говорить о большой политике у меня нет никакого желания. Достало. Ладно, Шура, я все понял. Можешь идти. Будет что новое, держи меня в курсе. Хорошо, Владимир Семенович. Тишкин встал, пожал протянутую руку и на ходу, отключая глушилку, вышел из кабинета. Проводив подчиненного взглядом, Харитонов задумался. Подковерные игры вокруг проекта постепенно начинали действовать на нервы. Но если упорство неизвестного игрока, пытающегося раздобыть информацию о демонах, и желание Макгрегора поднять свой личный рейтинг за чужой счет были в достаточной степени предсказуемы и понятны, то интриги внутри руководства ВКС не лезли ни в какие ворота. А ведь они не могут не понимать, насколько все это мешает. Открыв файл с последними разведданными, подумал генерал. Ладно, черт с ними. Пока не до этого. Отложим на потом. Что у нас новенького? Новенького оказалось много. Даже очень. Картина, складывающаяся из информации, собранной разведывательными грифонами, получилась удручающей. Дважды получившие по носу циклопы постепенно наращивали свое присутствие в пограничных с окраиной системах. Причем количество их кораблей, уже прибывших в систему Шанара, должно было с запасом хватить на то, чтобы одновременно атаковать 3-4 планеты Конфедерации. А количество орбитальных крепостей, построенных за последние полгода на верфях Central Spaceship, хватало только на то, чтобы кое-как перекрывать населенные планеты самых оголенных систем. Хорошо хоть кречеты строить успевают, вспомнив о заказе, подумал генерал. Кстати, пока не поздно, надо бы заказать еще 50-60 бортов для второй очереди.